Глава 17. Что этот кузнецов себе позволяет? «Забавный камень», — прошипела Любавка, аккуратно взяв у меня булыжник. Больше ничего другого она не сказала. Только с интересом крутила предмет в руках и водила пальцами. «Встречала раньше?» «Да, это транспорт», — она ткнула в узор рисунка. «Жух, и ты дома. Очень удобно». «Что?» — удивился я. «Типа перемещения? Но как им пользоваться?» Любавка еще покрутила камень и деловито сунула мне в руки. «Надо искать остальные», — только и сказала она. «Но откуда они? Где вы с Владимиром их видели?» «Везде», — она развела четырьмя руками, обрисовав круг. «Это ключ. Надо замок. Много замков». Из всей словесной какофонии Любавки я понял немного. Но все же крупицы информации остались. Значит так. Это кусок какой-то то ли двери, то ли еще чего. Ведет куда-то, работает как портал. Вот все, что я понял из слов Любавки. «Знакомая технология», — хмыкнула Лора. «Не то слово», — согласился я, крутя в руках камень. Вопросов появилось даже больше, чем до этого. Если это порталы, то кто их сделал? Насколько мне известно, пока такой технологии в этом мире нет. Может, старые маги? Хотя, вполне вероятно, я чего-то не знаю. Меня не будут посвящать во все государственные секреты. Почему-то вспомнился метеорит, очень похожий на мой дом. Может, и это связано? Но в моем мире немного другие технологии. Если у нас была наука, то тут, судя по странным письменам, чистая магия, причем древняя. Этому камню явно больше 300 лет. Лора, может быть такое, что магия в мире появилась куда раньше метеоритов? Это больше риторический вопрос, но поразмышлять надо бы. «Чертовски интересно», — произнесла Лора. «Судя по этому камню, то да, но порталы... Короче, надо найти все камни. Насколько их, непонятно». Я попробовал спросить своего питомца. «Любавка, а ты не знаешь, сколько этих камешков?» «Много», — прошипела она. Сколько в ее понимании много, тоже не до конца понятно. С опухшей от новой информации головой, я покинул ангар и попросил гвардейцев принести Любавке вкусного мяса. Не день, а сплошные эмоциональные качели. То беременность Маши, то спасение женщины с ребенком. Теперь еще и таинственный камень. Зайдя в дом, я без сил рухнул в кресло и включил телевизор. Хоть отвлекусь. «И как же граф Кузнецов смог победить князей Меладзе и Леонтьева? Уж не вмешалась ли третья сторона? Как раз недавно были замечены государственные дирижабли Японии. Возможно ли...» Я переключил канал. Вот только мне не хватало выслушивать теории третьесортных журналюг, которым надо поднять рейтинги передач. «А я вам говорю, я видел, как со стороны дикой зоны через стену перепрыгнул человек в простынях!» — кричал какой-то парень в кепке. «Не русский, загорелый!» «Так, забираем его!» — кивнул усатый мужчина в белом халате. «Да вы угораете, что ли?» Парни схватили два здоровых мужика, тоже в халатах. «Какую психушку? Вы чего, угораете, что ли? Это вы кого вызвали? Вы чего, угораете?» Я вздохнул и опять переключил канал в надежде найти хоть что-то спокойное и расслабляющее. «Лунная клизма, дай мне силы!» — прокричала азиатского вида девочка и закрутилась в воздухе, попутно одеваясь в странную одежду. Я решил остановиться на этом, чтобы не попасть на очередные новости. Сколько же всякого мусора крутилось по ТВ. «Расслабляйте мозги, господин!» — услышал я сзади голос Трофима. «Присаживайся, расскажи, как там наши новые гости?» Устало вздохнул я, не отвлекаясь от экрана. Теперь перед нами появились еще две девочки. Только они кричали уже другие слова. Кажется, я начал понимать Фанерова и Валеру, которые сдружились на почве сериала. Подобное можно обсуждать много часов. «Завтра Надя займется проблемами Натальи. В частности, разводом и определением девочки в частную школу. Ее отцу надо устроить проблем. Пусть осознает, что натворил. Но не перегни палку. Если начнет исправляться, смотри по обстоятельствам. Но сейчас я хочу, чтобы он пострадал». Трофим с удивлением покосился на меня. Я же откинул голову назад. «Ну что ты смотришь? Я людей хороших спас, и вот девочку...» «Михаил, бог тебе судья!» Он глубоко вздохнул и вышел из комнаты. Я 10 минут сидел и тупо пялился в экран, не обращая внимания, что там творится. В голове пустота. Хотелось забить на все и просто закрыться в доме. «Лора, я становлюсь жестче? Тихо спросил я у помощницы. Она сидела рядом, закинув ноги на журнальный столик. В пушистом махровом халате и с кружкой горячего кофе. «Да», — честно призналась она. «Но это ты и сам знаешь. Энергия метеоритов влияет на тебя так же, как и на меня. От этого никуда не деться. Таковы правила мира. Медленный наркотик. Да и тот факт, что ты привык считать себя сильным, тоже сказывается на поведении. Как там говорил один из культовых персонажей фильмов про героев? Чем больше сила, тем больше все остальное», — улыбнулся я. «Да. Но я бы добавила вот еще что. Чем ты сильнее, тем больше твои решения влияют на окружающих». «Я запомню», — сказал я и выключил телевизор. «Хватит на сегодня супергеройских фильмов, как на экране, так и в жизни. Пора на боковую». До своей комнаты я добрался быстро. Принял душ и лег спать. Гималайские горы. Одна из скрытых пещер. Ветер завывал межгорных хребтов, создавая зловещие звуки. Снежные пики окрасились багряным от заходящего солнца. Редкие животные, которые могли ужиться в этих местах, спешили в убежище, так как надвигалась сильная буря. Частые камнепады создавали опасные условия для нахождения здесь, но только не для одного человека. Точнее, он был человеком лишь с виду. Под личиной сына умершего барона скрывалось настоящее стихийное бедствие. Силы, спрятанные в этом сосуде, были настолько мощными, что тело физически не справлялось и постепенно распадалось, делая из человека подобие спички. Его не беспокоили ни холод, ни ветер. Казалось, природные явления вообще на него не действуют, как и законы физики. Сейчас он шагал по отвесной горной стене, как будто на прогулке. Огромный булыжник размером с автобус откололся от скалы под сильным напором ветра и стремительно рухнул прямо на человека. И когда столкновение уже было не избежать, он просто отмахнулся от огромного куска породы, как от назойливой мухи. Камень разлетелся кучей мелких осколков, не причинив ему никакого вреда. Цель находилась в 200 метрах практически у вершины. Многие люди утверждали, что это самая высокая точка в мире. А направлялся мужчина к небольшой пещере. Там можно связаться с хозяином напрямую. Нечто любило, когда подданные старались. Так имелись шансы не накликать на себя его гнев. Но это были мизерные проценты. В кармане мужчины пиликнула СМС-ка. «Захар, армия из 100 образцов готова. Китайцы будут сотрудничать». Он прочитал сообщение и убрал телефон в карман. Пока ему не до разговоров. Сейчас у него будет прямое включение с нечто. Добравшись до нужного места, Захар положил руку на ничем не примечательный камень, который служил ключом для входа. Как только артефакт распознал хозяина, плита медленно отползла в сторону, открывая проход. Внутри пусто. Обычная пещера, холодная и темная. Да и зачем обустраивать себе уют? Захар мог справиться и без всего этого, погрузив себя в сон хоть на 1000 лет. Он прикрыл за собой дверь и принялся готовиться к соединению с нечто. Даже кровью пришлось начертить на полу руну, чтобы усилить сигнал и убрать нагрузку с хозяина. «Захар, мой мальчик, расскажи, как идет вербовка?» Коснулся его ушей голос нечто. В нем не было ни мужских, ни женских черт. И ни намека на злость или гнев. Но Захар все равно испытывал трепет. «За последнее время многие хотят принять в себя хаос, мой господин», опустив голову до земли, говорил Захар. Монголы в этом плане очень хорошо идут. Также в США и Мексике много кандидатов. Индусы только недавно познали хаос и его преимущества. Рост приспешников сильно увеличивается. Замечательно. Скоро в метеоритах будет новый вид тварей. В голосе явно ощущалась гордость собой. «Вам удалось, господин? Вы окончательно подчинили себе тот мир?» — улыбнулся Захар, но головы не поднял. «Один из сильнейших миров!» «Да, и он даст преимущество в захвате этой планеты». «Да, господин. Мы только и ждем вашего прихода. Мессии, способного даровать всем искупление!» — фанатично заговорил Захар. «Но...» У Захара перехватило дыхание. Голос не изменился, но стало ужасно страшно. «Объясни, почему я ощущаю, как мою силу отторгают? Почему я чувствую вмешательство?» «Господин, это погрешность. Пока зафиксирован только один человек с магией порядка. И с ним скоро должны разобраться. Многие страны недовольны Есениным, так что он падет от своей же глупости». «Захар, я начинаю сомневаться в твоих способностях. Или ты слишком глуп, чтобы понять, что есть и другие, не только с магией порядка? Кто-то научился обходиться без нее. У меня был сильный подчиненный, питомец того сумасшедшего». «Кузнецова Владимира?» — уточнил Захар. «Кузнецов. Да. Его питомец был моим до недавнего времени. И ты упустил его». Адская боль молнией ударила Захара, корёжа не только физическую оболочку, а затрагивающую астральное тело, что в тысячу раз больнее. Такую боль не стерпеть, от нее не убежать и не потерять сознание. Она будет продолжаться, пока хозяин не решит, что с тебя хватит. Нечто долго наблюдало за тем, как Захар корчится, и все же ослабило хватку. «Я послал тебе сильного помощника. Почему он не выходит на связь?» «Он проигрывает одну битву за другой. Я отвел его к нашей связной, чтобы узнать больше информации. А Влад бесполезен», — прохрипел Захар, пытаясь выровнять дыхание и нормализовать работу каналов. «Хочешь сказать, что я ошибся в выборе?» «Нет, господин», — ударился лбом о землю Захар. «Просто ему надо больше времени. Но я знаю, кто может изгонять хаос». «И?» «Это потомок Кузнецова. Но он... А внутри него есть что-то, что способно на такое». «Узнай и убей. Используй любые методы, но я не хочу, чтобы нарушили мои планы. К тому же скоро я отправлю новые метеориты с теми самыми созданиями». «Да, господин». Захар не поднимал голову до тех пор, пока связь не прервалась. Тело будто скинуло несколько килограмм. Он отполз к стене и некоторое время налаживал энергию хаоса. Надо быстрее привести ее в порядок, чтобы замедлить разрушение. После того, как он это сделал, достал телефон и написал Владу: «Пора тебе заняться тем, что ты умеешь больше всего». Затем немного подумал и решил уточнить. Все же его партнер был не самым умным, и Захар быстро набрал еще одно сообщение. «Сосать». Проснулся, зарядка, завтрак. Что еще надо для хорошего настроения с утра? Правильно, звонок из института. Звездочёт пригласил на разговор в его кабинет, но я сказал, что мне скоро уезжать в Красноярск, а там и в Москву. Так что он, недолго думая, вызвался приехать сам. Есть подозрение, что не только мой отъезд послужил столь быстрому решению навестить меня. Погода еще не совсем испортилась, так что я попросил накрыть стол в беседке. Уже через полчаса Алевтин Генрихович заехал на рабочей машине ко мне на территорию и с легкой завистью окинул мою японскую систему обороны взглядом. «Нехило, Кузнецов, нехило», — покивал он, рассматривая большие башни с ПО и прочими прибамбасами. Их сконструировали таким образом, чтобы они, в случае чего, отстрелявшись, опускались под землю для перезарядки. Удобно, необычно. Хотелось бы попробовать. «Да, небольшой презент от моего сенсея», — улыбнулся я. «Давай перейдем к делу», — сообщил звездочет. «Ты вроде торопился». «Точно», — я щелкнул пальцами и пригласил его в беседку. «Ну-с, рассказывайте». «В общем, мы с Алексеем Максимовичем вчера обсуждали твой случай. Ты довольно уникальный парень, который вроде как не особо учился, но при этом уже в ранге магистр. К тому же ты скоро станешь князем». «Кто вам такое сказал?» — прищурился я. «Это общеизвестно», — отмахнулся звездочет. «Так вот, Горький, впрочем, как и я, думает, что тебе учеба в Киеве не особо необходима». «Воу-воу!» — воскликнул я, но замдиректора поднял ладонь. «Да слушай, мы знаем, что ты хочешь продолжить учебу, но не будем тебя заставлять». Он засунул руку во внутренний карман и достал золотой пропуск. «Это дает тебе право доступа ко всем секциям библиотеки. Также ты можешь ходить на все лекции и практики. Просто преподаватели не будут принимать у тебя экзамены». «Хе!» — я взял карточку и покрутил ее в руках. «Вечный студент!» — звездочет улыбнулся. «Ну, вроде того». «Я вас понял. Но все же официально моих знаний теоретически не хватает, так что я бы хотел бы сдать экзамены». «Вот как?» — замдиректора задумался. «Хорошо, это можно устроить. Но у тебя заведомо все сдано, имей в виду. На практике я встречаю подобное впервые, поэтому у нас нет правил на этот счет. Ты будешь первопроходцем». «Понял», — кивнул я. «Тогда после Москвы плотно насяду на учебу». «Интересно посмотреть, как князь Кузнецов ходит на лекции вместе с остальными студентами», — кивнул звездочет и встал. «Что ж, на этом мы закончили». Он начал неловко оглядываться, стесняясь спросить. «Она на кухне. Думаю, Маруся будет рада», — сказал я. Алевтин Генрихович словно открытая страница. Его легко понять. «Ну, я не готовился. Все как-то спонтанно». Он вернулся к машине и достал из багажника огромный букет. «Ага, не готовился он», — хихикнула Лора, наблюдая, как он гордо нес цветы Маруси на кухню. Я же мысленно пожелал удачи молодым и горячим, а сам посмотрел на время и поспешил собирать вещи. Закинул, как всегда, пару трусов, носок и спортивных костюмов. На глаза попался таинственный камень. Подумав немного, я сунул его в сумку. Пусть будет. Потом спрошу у Валеры про него. У этого монстра древние знания получше, чем у любой энциклопедии. Может, там есть информация и про эти камни. В гараже я поймал Данилу, который, как всегда, копался под капотом. «Водитель, Красноярский вокзал, пожалуйста, и желательно побыстрее!» — постучал я по кузову. Данила дернулся, раздался глухой удар, и парень вылез, потирая затылок. «Ай, ну зачем же так пугать, начальник?» — скривился он. «Но вы запрыгиваете!» Он натянул свою кепку, и мы выехали. До вокзала мы доехали без приключений, в кои-то веки. На дирижабль я сел тоже в спокойной и приятной атмосфере. И, кстати, многие меня стали узнавать. Даже на вокзале все шелестели и тыкали пальцем. «Мне кажется, это трындёж про двух князей», — шептала одна дама другой, проходя мимо. «Ну не бывает такого, чтобы такой пацан до двух князей». «Ну и зачем было усиливать мне слух? Какое мне дело до двух старых кошелок?» «Не бери в голову. Такова судьба сильных и знаменитых», — шепнула Лора. Когда мы взлетели, я набрал Валеру. «Привет, Валера. Как там ваше ничего в столице?» «Миша, это ты?» Валера явно нервничал. «Ты чего звонишь? Давай быстро». «Да я просто звоню спросить, как дела. Как все. Завтра вечером прилечу в Москву. Встретишь своего начальника?» «Да-да, встречу», — в спешке произнес он. «Это все? «Ну...» Меня даже начала забавлять его торопливость. «Как дела?» «Ты чё прикалываешься? У меня тут сериал. Вот-вот объявят, кому достанется наследство и с кем будет младший сын Раджи. Я только закатил глаза. Сериальный маньяк. Приеду, отключу кабельное. И не забудь встретить. Погоди. Но я уже отключил трубку и поставил на авторежим. Он там вообще страх потерял. Посмотрев, как земля за окном отдаляется, я прошел в спальню и закрыл двери. Наконец, меня никто не будет отвлекать и мешать. Уделю время на укрепление печатей и поставлю новые. Совмещу приятное с полезным. «А может, посмотрим сериал?» — предложила Лора. Я приоткрыл один глаз. «Только одну серию, а потом к печатям», — сдался я и пошел в комнату.